Пролог, который полноценным прологом назвать пошло, но согласно канонам жанра, что-то подобное должно болтаться в начале рассказываемой истории. По совокупности преступлений против короны суд приговаривает обвиняемого к смертной казни путем четвертования. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И бьющий по ушам стук деревянного молотка столешницу. Хлоп, и будто маса старой метлой все мысли из головы вышиб. Прошелся по заплеванной палубе и все, за борт, чтобы боцмана лишний раз не злить. Один удар, и острой сталью подвели черту за все минувшее. Хотя сейчас деревяшкой стучали, с железом познакомят завтра. Как раз, когда первые солнечные лучи тучки проткнут и заглянут на выстуженную зимними ветрами площадку на краю обрыва. Или вообще на потеху публики на площадь приволокут. Железом тыкать будут завтра, а мурашки по коже уже сейчас. Похоже, отбегался ты, Карл Вафмистер, бывший сержант королевской абордажной роты. А еще до кучи бывший ловелас и удачливый пират, так не кстати завернувший на огонек к правосудию. «Увести обвиняемого!» И лишь звон тяжелых кандалов в тишине длинного коридора. Надо же было придумать. Окончательный и обжалованию не подлежит. И насмешливый свист ветра за грязными окнами. «Не подлежит!» «Не подлежит, Карл, и не надейся!»